23. В консульство Авла Вителлия и Луция Випстана, смотри примечание 25, когда было намечено пополнение Римского Сената и знатной из той Галлии, что зовется Косматою, наши союзники, получившие наше гражданство, стали домогаться для себя права быть избранными на высшие должности в государстве. Этот вопрос начали горячо обсуждать, и было высказано много различных мнений. Примечание 25. В 48 году нашей эры. Конец примечания. И в окружении Принцепса голоса разделились. Многие утверждали, что Италия не так уж оскудела, чтобы не быть в состоянии дать сенаторов своему главному городу. Некогда единокровные с нами народы, смотри примечание 26, довольствовались уроженцами города Рима, и никто не стыдится нашего государства, каким оно было в древности. Примечание 26, то есть народы Италии. Конец примечания. Больше того, и по сейчас вспоминают об образцах доблести и величия, явленных римским характером при былых нравах. Или нам мало, что венеты и инсубры прорвались в Курию, и мы жаждем оказаться как бы в плену толпы чужеземцев? Но какие почести останутся после этого для нашей еще сохранившейся в небольшом числе родовой знати или для какого-нибудь небогатого сенатора из Лации? Все заполнят те богачи, чьи деды и прадеды, будучи вождями враждебных народов, истребляли наши войска мечом, теснили под Алезией божественного Юлия. Это из недавнего прошлого. А если вспомнить о наших предках, которые пали от тех же рук у подножия Капитолия и крепости в Риме? Пусть, пожалуй, галлы располагают правами граждан, но никоим образом нельзя делать их достоянием сенаторские отличия и воздаваемые высшим должностным лицам почести.